Глянь, моя красотушка, открой глазки, опомнись же, гулюшка моя черноглазая. За что же, Господи? Девочка изредка поднимала воспаленные веки, налитые кровью дурной. Глазенки устремляли текучий, неуловимый взгляд. Жадно ловила мать этот взгляд. Он уходил, казалось, внутрь себя, тоскующий, примиренный. Умерла она на руках у матери. В последний раз, всхлипывая, зевнул посиневший ротик, и тельце вытянуло судорога. Запрокидываясь, скатилась с Аксининой руки потная головка. Прижмуренный, с мертвым зрачком, смотрел удивленно угрюмоватый мелеховский глазок. Возле пруда, под старым разлапистым тополем, вырыл дед Сашка крохотную могилку. Под мышкой отнес туда гробик, с несвойственной ему торопливостью зарыл и долго терпеливо ждал, пока поднимется Аксинья с суглинистого холмика. Не дождался, высморкался, как арапником хлопнул, пошел в конюшню. С сеновала достал флакон одеколона, неполный пузырек денатурированного спирта, смешал в бутылке и, болтая, любуясь на цвет, сказал: «Помянем. Царство небесное, дитю. Душа ангельская приставилась». Он выпил, ошалело затряс головой, закусывая раздавленным помидором, и, растроганно глядя на бутылку, сказал: «Не забудь ты меня, дорогая, а я тебя не забуду», и заплакал. Через 3 недели Евгений Лесницкий прислал телеграмму, извещая о том, что получил отпуск и выехал домой. На станцию выслали за ним 3 лошадей. Вся дворня встала на ноги. Резали индейк, гусей. Дед Сашка свежевал барана. Приготовления делались словно перед большим съездом гостей. Накануне в слободу Каменку выслана была подстава. Молодой хозяин приехал ночью. Моросил изморозный дождь, фонари кидали на лужи мерклые дорожки света. У крыльца, позванивая бубенчиками, остановились лошади. Из скрытой коляски вышел взволнованный, улыбающийся Евгений. Кинув на руки деду Сашке теплый плащ, он, заметно прихрамывая, поднялся по крыльцу. Из зала, роняя мебель, торопливо шаркал старый пан. Аксинья подала ужин в столовую и пошла звать к столу. Заглянув в замочную скважину, увидела. Старик, припав к сыну, целует его в плечо. Шея его в старчески дряблых складках мелко трясется. Подождав несколько минут, Аксинья заглянула вновь. Евгений в распахнутом защитном мундире стоял на коленях перед большой, раскинутой на полу картой. Старый пан, выдувая из трубки лохматые кольца дыма, стукал костяшками пальцев по ручке кресла, гудел возмущенно. «Алексеев! Не может быть! Я не поверю!» Евгений что-то тихо и долго говорил, убеждал, водил по карте пальцем. В ответ ему старик сдержанно басил: «Верховный в данном случае не прав. Узкая ограниченность». «Да помилуй, Евгений, вот тебе аналогичный пример из русско-японской компании. Позволь, позволь, позволь». Аксинья постучала. «Что, уже подано? Сейчас». Старик вышел оживленный, веселый. Совсем по-молодому блистали его глаза. Вдвоем с сыном они выпили бутылку вина, вчера только вырытую из земли. На позеленевшей, обомшелой наклейке еще сохранилась выцветшая цифра — 1879 год. Прислушивая и глядя на веселые лица, Аксинья сильнее ощущала свое одиночество. Терзала ее невыполканная тоска. Первые дни после смерти девочки она хотела и не могла плакать. Рос в горле крик, но слез не было, и оттого каменная горечь давила вдвойне. Она много спала, искала отдыха в сонном забытии, но и во сне настигала